Глава 10. В старых шахтах. Одеширно вмешался в толпу рабов. Аксагуам кончал речь. Он говорил о тяжких страданиях рабов, об их жизни, похожей на вечную каторгу, и призывал их восстать, сбросить цепи, убить царя, захватить власть в свои руки и стать свободными, какими они и были когда-то. Яркие лучи луны обливали людской муравейник. Полуголые рабы заполняли громадную котловину заброшенных старых шахт. Рабы облепили своими телами кучи щебня, сидели на утесах, деревьях, камнях. Одеширно внимательно оглядел толпу и сразу почувствовал — в ней нет единства. Один из рабов жадно слушал Аксагуама. Полуоткрыв рот и кивая утвердительно головами, другие стояли неподвижно и смотрели на него недоверчиво и враждебно. «Смерть или свобода!» — крикнул Аксагуам и сошел с утеса. Его место занял раб по прозванию «Злой». Он был белокожим. Серые глаза его смотрели насмешливо. Злая улыбка кривила рот. «Аксагуам — жреческий сынок», говорил нам о наших страданиях. Спасибо ему, что он просветил нас. Без него мы и не знали бы об этом. В толпе послышался смех. Но откуда у него вдруг появилась такая любовь к рабам? Не вместе ли с любовью к одной из наших девушек? И он покосился на Ату, стоявшую рядом с Аксагуамом. «А что?» — обратился он прямо к Аксагуаму. «Если твоя любовь пройдет... или Ата бросит тебя, тогда ты воспылаешь к рабам такой же ненавистью». «Вы, рабы», — продолжал он, обращаясь к толпе, — «хотите стать свободными. С чего вы начинаете? С того, что выбираете себе нового царька Аксагуама? А что, если он подведет нас под плети, а потом сбежит на свой священный холм? Только сами рабы могут освободить себя от рабства. Восстание — не дело влюбленных в расшитых золотом одеждах. Вот мое мнение». И он сошел со скалы. Толпа пришла в сильное возбуждение. Теперь толпа казалась единодушной. Но это единодушие явно было не в пользу Аксагуама. На него устремились тысячи враждебных глаз. Над толпой поднимались кулаки. «Не верьте ему! Он подослан жрецами!» — послышались возгласы. «Гнать его вон!» На скале появился кривой. Надсмотрщик выбил ему глаз, и с тех пор за ним утвердилось это прозвище. Кривой хитро прищурил свой единственный глаз и поводил головой из стороны в сторону. Потом приложил указательный палец к кончику носа и сказал: «Так вот». Толпа заинтересовалась этим комическим началом и затихла. «Злой прав, но только он смотрит одним глазом, которым я не вижу». «Хо-хо!» — засмеялись в толпе. «А теперь я посмотрю другим глазом, которым я вижу. Скажите мне, положа руку на сердце, верите ли вы сами в успех восстания, в то, что вы будете свободны, что вы победите легионы атлантов? Нет, не верите. И все-таки восстание будет. Почему? Потому что нет сил больше терпеть. Потому что нам хуже не будет. Убитым мир, живым та же каторга. В это время приходит к нам Аксагуам и говорит: «Я с вами, я помогу вам». А хоть бы и так, лучше с нами, чем против. Что побудило его прийти? Не все ли равно? Наша девушка? Верно. Но ведь девушек-то наших у них полные гаремы. Выбирай любую, а он к нам. Может, и восчувствовал горе наше? Что же выходит? Верить, не верить ему, а гнать тоже незачем. Авось пригодится. Верно я говорю? И, ткнув опять пальцем в кончик носа, он сошел со скалы.